your love came to find me. Jesus, you are the way. You are the way. Einen wunderschönen guten Morgen. Доброе утро. Guten Morgen, Kinder. Schön, dass ihr heute hier auch mit dabei seid. Доброе утро, дети. Хорошо, что вы с нами сегодня. Wir sind heute hier vereint. Amen. Мы здесь сегодня вместе. Vereint in Jesu Namen. Вместе во имя Иисуса. Und wir dürfen jetzt gemeinsam Lobpreis machen. И мы можем сейчас вместе прославить. Lass uns gemeinsam aufstehen. Давайте встанем. Lass uns unseren Herrn loben und preisen, denn er ist groß. Прославим нашего Господа, потому что он благ. Amen. Amen. Thank you. sie fragen, ja, du führst mich durch die Nacht. Deine Stimme will ich folgen. Ich vertraue dir allein. Für immer hältst du mich, du lässt mich niemals los. Ja, ich vertraue auf dich, du lässt mich niemals los. Fundament, auf dem wir bauen, oh König. Ты наш фундамент, Господь, на котором мы строим. Voller Dankbarkeit kommen wir heute vor dich, König. Voller Sehnsucht und Liebe, Liebe zu dir, Herr. Мы приходим к тебе с благодарностью, с любовью к тебе сегодня. Danke, dass du an diesem Ort bist. Спасибо, что ты здесь. Halleluja. Wir sind hier, um dir alle Ehre zu geben. Мы здесь, чтобы воздать тебе всю хвалу. Denn du allein bist würdig. Ты достоин. О, Jesus, du bist der Grund, warum wir hier sind. Ты причина, почему мы здесь, Иисус. Jesus, du hast uns vereint. Нас объединил Иисус. Du bist unsere Hoffnung. Ты надежда. Steht hier vor dir. erheben unsere Hände zu dir. Lass unsere Hände erheben vor ihm. Подними свои руки перед ним. Скажу Иисус. Расай, подними свои руки к Нему и молись, молись Ему. Erhebe seinen Namen in deinem Gebet, erhebe seinen Namen. Oh, la la sidle, la la la la sakrai di das. Shidolor, semendi da la hande lora da da da da. Thank you. Zeit vor dir, Herr. Oh, du hörst jedes Gebet. Oh,

Danke dir, Herr. Niemals lässt du uns allein. Oh, wir vertrauen auf deine Verheißungen, Herr. Wir vertrauen auf deine Slova, Господь. Durch dich sind wir stark. Аллилуйя, великий Бог. Какой же ты милостивый. Du bist so gnädig. По твоей великой милости мы сегодня стоим здесь. Und nach deiner Gnade stehen wir heute hier. И имеем эту великую честь славить тебя. Und wir haben heute diese Ehre, dich zu preisen. И благодарить тебя. Und dir zu danken. За эту жизнь в радости. Für dieses Leben in Freude. Несмотря ни на какие проблемы вокруг. Egal, welche Probleme uns umgeben. Мы знаем, в кого мы уверовали. Wir wissen, an wen wir glauben. Мы знаем, кто за нами. Wir wissen, wer hinter uns steht. Потому что написано. Denn es steht geschrieben. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в этом мире. Der, der in uns ist, ist stärker als мы на этом стоим. Und darauf stehen wir. И верим. Und wir glauben daran. И прославляем твое великое имя. Und wir preisen deinen heiligen Namen. Духом твоим святым. Durch deinen heiligen Geist. Веди нас в твои глубины, чтобы мы больше и больше познавали тебя, великий Бог. И это вся слава этим утром. Вся это принадлежит тебе, великий Бог. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. Аминь. Доброе утро, церковь. Guten Morgen, Gemeinde. Ты рад быть здесь? Bist du froh, hier zu sein? Аллилуйя. Повернись к соседу, скажи, я рад тебя видеть. Dreh dich zu deinem Nachbarn, sag, ich bin froh, dich zu sehen. Halleluja. Halleluja. Я рад тебя видеть. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Знаете, Господь тоже рад видеть вас. Wisst ihr, der Herr freut sich auch, euch zu sehen. И, кстати, не только воскресенье. Übrigens nicht nur am Sonntag. Ну и каждый день. Sondern auch jeden Tag. Он рад нас видеть. Freut er sich, uns zu sehen. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. И, знаете, в Библии есть одна история. Wisst ihr, in der Bibel gibt es eine Geschichte. Ее знают, наверное, все. Ich denke, alle kennen sie. Даже те, кто далеки от церкви. Selbst die, die gar nicht der Gemeinde so nah sind. История блудного сына. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Да, все мы знаем, что там произошло. Wir wissen, was dort geschehen ist. То есть этот парень решил взять свое наследство еще при жизни отца. Und dieser junge Mann wollte sein Erbe antreten, trotz noch der Lebenszeit des Vaters. Что в те времена считалось, ну, вообще не очень хорошо, мягко сказать. Да? Leicht gesagt, es war nicht so toll zur damaligen Zeit. Было не очень умно с его стороны. Und von seiner Seite aus war das nicht sehr schlau. Ну вот, он забрал, ушел. Er hat's genommen und ist gegangen. И там написано, если нашим языком говорить. Und wenn man das in unserer Sprache sagt. Он жил, как хотел, в лучших отелях. Er lebte in den besten Hotels. Питался там лучшей едой, в лучших ресторанах, Макдональдсах. Aß in den besten Restaurants oder McDonald's. Он, я так понимаю, он не пользовался метро. Ich vermute, er hat keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Но ездил, наверное, на такси или на лучших самых машинах. Sondern hat wahrscheinlich die besten Autos, Taxis genutzt. Но потом мы читаем, что деньги у него закончились. Und dann lesen wir, dass das Geld ausging. И он в прямом смысле остался у разбитого корыта. Und er war vor einem zerbrochenen Karren. Да. Но эта история имеет, как говорят, happy end, да? Aber wie man sagt, die Geschichte hatte ein happy end. Он вернулся домой, был принят отцом. Er kehrte heim, wurde vom Vater angenommen. Но вот во всей этой истории я бы хотел обратить сегодня наше внимание не на него. Aber ich möchte heute unsere Aufmerksamkeit nicht auf ihn lenken. А на его брата. Sondern auf seinen Bruder. Вы помните, у него был, по-моему, даже старший брат. Wenn ich mich nicht täusche, hatte er einen älteren Bruder. Вы помните его реакцию? Erinnert ihr euch an seine Reaktion? Он возвращается домой, смотрит там пир горой. Er kommt nach Hause und sieht ein Riesenfest. Отец говорит, твой брат вернулся. Und der Vater sagt, dein Bruder ist zurück. И тут он вдруг рассердился на отца. Und plötzlich wird er böse auf говорит, den Отец, Vater. Я тут пашу, работаю в поте лица. Und sagt, Vater, ich schufte und ackere. А ты мне даже ягненка не дал. Und du hast mir nicht mal ein Lamm zur Verfügung gestellt. Он такой, подожди, говорит. Und dann sagt er, warte mal. Но все мое, твое. Alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Я вот посмотрел, подумал, насчет этого брата. Und ich habe so über diesen Bruder nachgedacht. Иногда мы похожи на него. Manchmal ähneln wir ihm. Потому что он настолько заработался, засуетился. Denn er war so schon eingenommen in dieser Hektik in der Arbeit. Он забыл, чей он сын. Dass er vergaß, wessen Sohn er ist. Вот иногда и у нас так бывает. Und so ist es auch manchmal bei uns. Мы так осуетимся в работе нашей. Wir sind so eingenommen von unserer Arbeit. И забываем. Кто наш папа? Und vergessen, wer unser а ведь наш папа ist. Самый добрый, самый богатый. Und unser Papa ist doch der Reichste, Аминь. Der Liebste. Ты веришь Amen. В это? Glaubst du daran? И поэтому вот, когда мы жертвуем, Und deswegen, wenn wir geben, мы делаем это из благодарности к Нему. Dann geben wir das aus Dankbarkeit zu ihm. И ведь то, что мы жертвуем и чем мы пользуемся, Und das, was wir geben und opfern, was wir nutzen, все это мы делаем своими руками. All das да? tun wir mit unseren Händen. Вот все эти обновления, которые сейчас здесь проводиться будут. Diese Erneuerungen, die hier stattfinden werden. Все это мы делаем для Дома Божьего. All das machen wir für das Haus Gottes. И также для нас. Aber auch für uns. И Господь говорит, все мое, твое. Und der Herr sagt, alles, was meins ist, ist deins. И поэтому мы жертвуем с радостью. Und deswegen geben wir mit Freude. Мы жертвуем, понимая, для чего мы это жертвуем. Wir geben im Verständnis, wofür wir geben. И поэтому я призываю вас, давайте мы не будем как этот старший брат. Deswegen möchte ich euch inspirieren, nicht zu sein wie dieser ältere Bruder. Но будем помнить, кто наш папа. Sondern daran denken, будем wer жертвовать unser Papa с радостью. Ist. Denn er gab mit Freude. Потому что все его твое. Denn alles, was seins ist, ist auch deins. Amen. Давайте мы помолимся. Lass uns beten. Отец, мы благодарны тебе. Vater, wir danken dir за дом твой. Für dein Haus. И за эту привилегию. Und für dieses Privileg. Быть частью строительства царствия твоего. Ein Teil von dem Erbauen deines Reiches zu sein. И мы сегодня хотим, Господи, принести наше пожертвование. Wir wollen heute unsere Gaben bringen. Потому что мы хотим видеть дом твой процветающим. Denn wir wollen dein Haus aufblühen sehen. Чтобы это нам нравилось, чтобы это другим нравилось. Damit es uns und anderen gefällt. И также, чтобы и ты радовался, глядя на нас. Und auch, dass du dich an uns erfreust. Благослови каждую руку дающую. Segne jede gebende Hand. Прославится твое великое имя. Dein Name soll verherrlicht werden. Имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Аминь. Amen. Приветствую всех вас в этом зале. Ich begrüße euch voller Freude in diesem Saal. Таким чудесным, прекрасным, теплым утром. An diesem wundervollen, warmen Morgen. А если ты сегодня в самый первый раз здесь, Und wenn du heute das allererste Mal da bist, мы приготовили для тебя небольшой сюрприз. Haben wir für dich eine kleine Überraschung vorbereitet. Подойди, пожалуйста, после служения к инфостолу, чтобы взять его. Komm doch bitte nach dem Gottesdienst zum Infotisch, um es abzuholen. И сегодня день мамы. Und heute ist Muttertag. И я хочу поздравить Und ich möchte всех наших дорогих, драгоценных мамочек. Alle unseren Müttern gratulieren. Пусть Господь хранит вас. Der Herr soll euch schützen. Даст вам мудрость и любви. Euch Weisheit und Liebe geben. Нести это прекрасное предназначение от Бога. Diese Berufung von Gott zu tragen. Благословение. В эту среду приглашаю тебя на молитвенное служение в 19 часов. Und am kommenden Mittwoch lade ich dich ein zum Gebetsgottesdienst um 19 Uhr. Оставь свои дела. Lass deine Aufgaben liegen. Приди в Дом Божий, чтобы вместе поклониться, помолиться Господу. Komm in das Haus des Herrn, damit wir gemeinsam beten können. Многое может молитва усиленная праведника. Denn vieles kann ein Gebet des Gerechten. Если у тебя есть молитвенная нужда, ты можешь записать ее, опустить молитвенный ящичек на инфостоле. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, kannst du es auf einen Zettel schreiben und in die Gebetsbox am Infotisch schmeißen. Вечером в пятницу в 19 часов мы собираемся небольшими группами на дому. Freitags um 19 Uhr treffen wir uns in kleinen Gruppen zu Hause. Чтобы вникнуть в Слово Божье, um eintauchen zu können das Wort Gottes. И поразмышлять над важными темами в жизни. Und über wichtige Themen des Lebens nachzudenken. И внимание в субботу. Und Achtung am Samstag. 18 числа. Am 18. В 11 часов. Um 11 Uhr. У нас будет здесь венчание. Werden wir hier eine Trauung haben. Von Victoria und Daniel. На это трогательное, торжественное событие мы все приглашены. Und zu diesem feierlichen und rührenden Anlass sind wir alle eingeladen. Damit wir mit ihnen das feiern können. Прийти нужно пораньше, в 10:45. Ihr solltet ein bisschen früher kommen, 10:45. Чтобы в 11 часов мы все были уже готовы. Damit wir bereit sind um 11 Uhr. Но сейчас я хочу... Нет, еще есть одно объявление. В следующее воскресенье. Nächsten Sonntag. У нас будет праздничное служение. Werden wir einen festlichen Gottesdienst haben. Честь Троицы. Zu Ehren von Pfingsten. Да, это будет служение с хлебопреломлением. Das, wir werden auch das Abendmahl einnehmen. Но сейчас давайте поприветствуем наших креативных ролл-рейнджа на эту сцену. Jetzt wollen wir unsere kreativen Roll-Ranger auf die Bühne bitten. Они приготовили для нас песню. Sie haben für uns ein Lied vorbereitet. Rangers, Rangers, wir sind die Rangers, Rangers. Wachsam rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, gehorsam, geistlich wollen wir sein. Segen, hacken, schönes machen, mit uns wirst du ganz viel lachen. Denn wir sind die Rangers, Rangers, wir sind die Rangers, Rangers. Ob Regen oder Sonne, alle Zeit bereit. Uns planen keine Sorgen, dafür gibt's keine Zeit. Ob sind wir unterwegs, erkunden diese Welt. In Zelten übernachten ist das, was uns gefällt. Denn wir sind die Rangers, Rangers. Wir sind die Rangers, Rangers. Wachsam rein, ehrlich, tapfer, treu. Höflich, gehorsam, geistlich wollen wir sein. Segen, hacken, schönes machen. Mit uns wirst du ganz viel lachen. Wir sind die Rangers, Rangers. Wir sind die Rangers. Heute freuen wir uns sehr, denn der Heiliggeist ist hier. Er gibt Kraft, er gibt Mut, er gibt Hoffnung in der Not. Das Geschenk ist heute da, denn der Heiliggeist ist nah. Wir haben es angenommen und sein Geist. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meine Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die Rohranger-Regeln zu halten und die goldenen Regeln zum alltäglichen Leitspruch zu machen. Alle Zeit bereit für Jesus. Alles Gute zum Muttertag. Mamas, ihr seid die Besten. Wir lieben euch sehr. Дорогие мамы, поздравляем вас с День мамы. Вас очень любим. Да. Поздравляю всех мам. Ich gratuliere allen Müttern. Halleluja за вас. Halleluja für euch. Можете сами себе поаплодировать. Ihr könnt euch selber аплодировать. В субботу будет этот венчание, праздник. Am Samstag werden wir diese feierliche Trauung haben. И Даниил, он из Украины. Und Daniel kommt aus der Ukraine. А Вика, она выросла в нашей церкви. Und Vika ist in unserer Gemeinde groß geworden. Можно меня потише на сцене сделать? Я когда вот смотрел фотографию, я вспомнил пророческое слово. Und als ich mir Fotos ansah, habe ich mich an ein prophetisches Wort erinnert. Которое у меня было где-то 2,5 года назад. Welches etwa vor, ich etwa vor 2,5 Jahren hatte. И тогда мы в церкви начали служить украинским друзьям, которые приехали сюда. Damals fingen wir an, unseren ukrainischen Freunden zu dienen, die hierher kamen. Они бежали от войны и приехали сюда в Нюрнберг еще, даже не зная, может быть, города. Не может быть, а точно не знаю. Sie flohen vor dem Krieg, kamen hierher nach Nürnberg, ohne die Stadt zu kennen. Они были в шоке, я видел их растерянные лица. Und sie waren schockiert, ich habe ihre verlorenen Gesichter gesehen. И они не знали, что делать. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Они не знали, как им дальше что-то планировать или не планировать. Wussten nicht, ob sie etwas planen können und wie. И одна женщина сказала, говорит, я живу одним днем. Und eine Frau sagte, ich lebe mit dem heutigen Tag. Вот главное сегодня прожить, а что завтра я не знаю. Wichtig ist heute zu überleben, was morgen ist, weiß ich nicht. Можно еще потише меня на сцене сделать. И я помню, как я собрал их всех, кто тогда были. Это было наше первое такое собрание. Und ich erinnere mich, wie ich die, die da waren, alle versammelt habe. Das war so die erste Versammlung. Я сказал им пророческое слово, которое мне Господь дал. Und ich gab ihnen dieses prophetische Wort, was der Herr mir gab. И это было слово из Иеремии, 29 глава. Und das war das Wort aus Jeremia 29. С 4 стиха. Ab Vers 4. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Иеремия здесь говорит этим ребятам, которые оказались в чужой стране. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Und er spricht hier zu allen, die weggeführt sind, geflüchtet sind. И они думали, что они опять скоро возвратятся. Und sie dachten, sie würden bald zurückkehren. Иеремия говорит им, Jeremia sagt zu ihnen, «Стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne. И дочерей своих отдавайте в замужество. Und eure Töchter gebt Männern zur Frau. Чтобы они рождали сыновей и дочерей. Damit sie Söhne und Töchter gebären. И размножайтесь там, а не умоляйтесь. Damit ihr euch dort mehrt und eure Zahlen nicht abnimmt. Знаешь, этот брак, он стал исполнением этого пророчества. Und diese Ehe erfüllt dieses prophetische Wort. Да. И он не последний. Und es wird nicht die letzte sein. Я больше скажу, он далеко не последний. Und ich sage euch, noch lange nicht die letzte. И дальше говорит Иеремия, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Und weiter steht, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind. Иеремия был непопулярным пророком. Und Jeremia war kein populärer Prophet. Он не говорил то, что говорили остальные пророки. Er sagte nicht das, was die übrigen Propheten sagten. Его слова вызывали гнев и злость у людей. Seine Worte brachten Wut in den Leuten hervor. Его даже кинули в канализацию за это. Man schmiss ihn in die Kanalisation sogar. Но Бог дальше сказал через Иеремию. Und weiter sagte Gott durch Jeremia. В 11 стихе. Im Vers 11. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Denn nur ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Говорит Господь. Das sagt der Herr. Намерения во благо. Gedanken des Friedens. А не на зло. Und nicht des Unheils. Чтобы дать вам будущность и надежду. Um euch Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Это очень известное местописание, мы его все любим. Wir kennen und lieben diese Bibelstelle. Ну вот сейчас в этом отношении я хотел бы тебе это показать. Und jetzt möchte ich dir das aber in dieser Beziehung aufzeigen. Господь, он мастер на то, чтобы зло обращать во благо. Der Herr ist ein Meister darin, das Böse zum Guten zu wenden. Он мастер это делать. Er ist ein Meister darin. Amen. Amen. И мы вернемся к Откровению, 2 глава, 9 стих, с прошлого богослужения. Und wir kehren zurück zur Offenbarung, Kapitel 2, Vers 9. И говорится здесь, Иисус говорит, знаю твои дела. Jesus sagt hier, ich kenne deine Werke. И скорбь. Und deine Drangsal. И нищету. Und deine Armut. Впрочем, ты богат. Du bist aber reich. Очень интересное место Писания. Я никак не дойду вот до последней части этого стиха. Und so interessant die Stelle auch ist, ich komme irgendwie nie bis zum Ende dieses Verses. Но сегодня я верю вместе с вами, что мы дойдем, доберемся. Aber ich glaube, heute schaffen wir es. Вот здесь написано, про дела мы уже поняли все, да? Über die Werke haben wir schon alles verstanden. Как Богу важны наши дела. Wie wichtig Gott unsere Werke sind. Но здесь также и скорбь знаю. Aber hier geht es auch um Drangsal. Иисус знает мои скорби. Der Herr kennt meine Drangsal. А, это классно, правда? Und das ist toll, oder? Это звучит как утешение. Das klingt wie ein Trost. Так или нет? Ist es so oder nicht? Он знает. Er weiß es. Обо мне, мои скорби тоже. Über mich, meine Drangsal. Это может быть для кого-то сегодня откровение. Und vielleicht ist es für jemanden heute eine Offenbarung. Он знает. Er weiß es. Твои скорби. Deine Drangsal. Это слава Богу, это утешение. Und das ist Gott sei Dank ein Trost. Amen. Amen. Но это еще молоко. Aber das ist noch Milch. Скажи, молоко. Sag Milch. Вот есть молоко, есть твердая пища. Es gibt Milch und es gibt feste Nahrung. И разница, знаете, в чем? Между молоком и твердой пищей. Wisst ihr, worin der Unterschied liegt? Что молоко, оно утешает нас. Dass die Milch uns tröstet. А твердая пища, она ведет нас дальше. Und feste Nahrung führt, bringt uns weiter. И она из, твердая пища изменяет нас. Feste Nahrung verändert uns. В то время как молоко просто утешает нас. Während Milch uns einfach nur Trost gibt. Твердая пища она меняет нас. Verändert uns feste Nahrung. Изнутри. Von innen heraus. Я немножко отступлю от темы. Ich weiche ein bisschen vom Thema ab. Мы вернемся через 5 минут к этому стиху, я надеюсь. Ich hoffe, in 5 Minuten kehren wir zu diesem Vers zurück. Мы были на океане с Леной. Wir waren mit Helene am Ozean. Атлантический океан. Am Atlantischen Ozean. Я заметил, что на океане два вида птиц. Und ich bemerkte, dass es dort zwei Arten von Vögeln gibt. Послушай, мне кажется, это интересное откровение. Ich glaube, das ist eine interessante Offenbarung. Hör mal zu. Одни птицы, они постоянно выживают. Die einen Vögel überleben ständig nur. Другие птицы, они живут. Und die anderen leben. Есть птицы, которые постоянно машут крыльями. Es gibt Vögel, die ständig nur mit den Flügeln schlagen. А те, которые постоянно парят, они как будто вообще ничего не делают. Und andere, die gleiten nur, als würden sie nichts tun. Разница огромная. Es gibt einen Riesenunterschied. Все летают. Alle fliegen. Все. Alle. Над одним и тем же океаном. Über ein und demselben Ozean. Все носятся. Alle kreisen umher. Носимые все тем же ветром. Werden alle durch den gleichen Wind getragen. Другого не бывает. У одних этого, у других этого нет. Das gibt's nicht, dass die einen Vögel den Wind haben und die anderen den anderen. Один и тот же ветер. Der gleiche Wind. Но одни постоянно машут. Aber die einen schlagen immer mit den Flügeln. А другие постоянно парят. Und die anderen gleiten. Независимо от того, какой ветер. Unabhängig davon, was für ein Wind ist. Попутный или встречный. Ob er ihnen entgegenweht oder sie trägt. Они постоянно умеют парить. Sie können gleiten. Они летят туда, куда им надо. Sie fliegen dorthin, wo sie hinwollen. И они не машут. Und sie schlagen nicht mit den Flügeln. Они почти не машут, они все время парят. Sie schlagen kaum mit den Flügeln, sie gleiten fast nur. В то время как те, которые хотят лететь, например, там в точку А из точки Б. Während die andere Sorte, um von A nach B zu kommen, ständig mit den Flügeln schlagen muss. Есть разница. Es gibt einen Unterschied. Вот эти все время выживают. Die sind ständig am Überleben. А другие живут. Und die anderen leben. Я заметил еще разницу. Und ich bemerkte noch etwas. Когда ты смотришь на их энергетические затраты. Wenn man ihren Energieverbrauch ansieht. Когда они постоянно машут, они устают. Sie werden müde, wenn sie die ganze Zeit schlagen müssen. А те, которые все время парят, они могут парить еще вечность целую. Und die gleiten können das noch ewig machen. Вы, конечно, тоже замечали эти два вида птиц. Und natürlich habt ihr solche Arten von Vögeln auch bemerkt. Но aber еще я раньше тоже не замечал, я заметил это, что есть разница в птицах. Was ich früher auch nicht bemerkte, ist, dass es einen Unterschied zwischen den Vögeln gibt. Если смотреть на их отношение к труду. Wenn man sie ihre Beziehung zur Arbeit beobachtet. Одни постоянно напрягаются, чтобы добыть свою еду. Die einen müssen sich ständig anstrengen, um ihr Futter zu finden. И когда они словили рыбу, und wenn sie ihren Fisch gefangen haben, они ее сразу глотают. Dann verschlucken sie ihn sofort. Но я заметил другой вид птиц. Und dann bemerkte ich eine andere Art von Vögeln. Они ловили рыбу. Sie fingen den Fisch. Так же, как и те. Genauso wie die anderen. Но aber они не глотали ее сразу. Sie haben ihn nicht gleich verschlungen. Она взлетает с этой рыбой. Der Vogel fliegt hoch mit diesem потом Fisch. Бросает ее. Wirft ihn ab. Потом ныряет под рыбу. Und taucht quasi unter den Fisch. Опять unter, хватает эту рыбу. Fängt diesen Fisch wieder auf. Опять летит вверх. Fliegt wieder nach oben. Опять бросает ее. Wirft den Fisch wieder. Она играется с рыбой. Dieser Vogel spielt mit dem Fisch. Она наслаждается этим полетом. Er genießt diesen Flug. То есть они сделали из труда игру. Sie haben aus einer Schwierigkeit ein Spiel gemacht. Они прямо в своем деле радуются. Sie freuen sich in dem, was sie tun. Меня это так вдохновило. Und mich hat das so inspiriert. Это было как откровение. Господь сказал мне: слушай, вот такие есть христиане. Und das war für mich wie eine Offenbarung, dass der Herr sagte, es gibt auch solche Christen. Есть два вида христиан. Es gibt zwei Arten von Christen. Одни постоянно машут. Die einen müssen immer mit den Flügeln schlagen. Другие познали силу ветра. Und die anderen haben die Kraft des Windes kennengelernt. И используют ветер. Und nutzen den Wind. В своей жизни. In ihrem Leben. Это то, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье. Das ist das, worüber wir nächsten Sonntag sprechen werden. Дух Святой. Den Heiligen Geist. Это ветер наш. Das ist ein Wind. И мы все носимы одними ветрами, но одни умеют пользоваться ветром, другие нет. Und wir werden alle mit dem gleichen Wind getragen, aber die einen können ihn nutzen, die anderen nicht. Мы все носимся над одним океаном. Wir schweben alle über dem gleichen Ozean. И питаемся от одного океана. Und ernähren uns von einem Ozean. Это от его любви Божией. От его любви. Und zwar von seiner Liebe. Это его океан. Das ist sein Ozean. Но одни постоянно машут. Aber die einen müssen immer mit den Flügeln schlagen. И когда они что-то взяли, wenn sie etwas genommen haben, dann verschlingen sie es sofort. И опять следующая цель. Und gleich das nächste Ziel. В то время как другой, он умеет наслаждаться этим. Während der andere Vogel genießen kann. Знаешь, есть разница в птицах, когда ты видишь их отношение к труду и отношение к жизни. Es gibt einen Unterschied zwischen den Vögeln, wenn du sie beobachtest in ihrer Arbeit oder in ihrem Leben. Одни летают все время, чтобы только пожрать. Die einen fliegen nur, um ständig zu fressen, чтобы что-то найти и быстро сожрать. Um etwas zu finden und schnell zu fressen. А другие просто летают. Und die anderen fliegen einfach nur. Я наблюдал за ними. Ich habe sie beobachtet. Они просто кайфовали. Sie haben sich einfach, haben einfach nur genossen. Просто бесцельные такие вот полеты. Einfach ziellose Flüge. Они кайфовали от своего полета. Sie haben ihren Flug genossen. Господь проговорил мне через это. Он говорит, это два вида христиан. Und der Herr sprach dadurch zu mir und zeigte mir zwei Arten von Christen auf. Душевные. Seelische и духовные. Und geistliche. Хотя у нас у всех один океан возможностей. Obwohl wir alle den gleichen Ozean an Möglichkeiten haben. Но Господь, Он имеет так много для тебя. Und der Herr hat so viel für dich. Но тебе нужно уметь воспринимать этот ветер и этот океан. Aber du musst lernen, diesen Wind und diesen Ozean überhaupt wahrzunehmen. Это открывается не нашей душе. Und das offenbart sich nicht unserer Seele. Это открывается духу. Das offenbart sich dem Geist. Духовная пища. Geistliche Nahrung. Это не для разума. Das ist nicht für den Verstand. Это для духа. Das ist für den Geist. А духовная пища, она не для суетливых людей. Und geistliche Nahrung ist nicht für hektische Menschen. Слышишь? Не для суетливых. Nicht für hektische. Для поверхностных людей. Они этого не получат просто. Oberflächliche Menschen werden das einfach nicht erlangen. Знаешь, Иисус, Он не пытался впихивать в душевных людей духовную пищу. Jesus versuchte nicht in seelische Menschen geistliche Nahrung zu stopfen. Например, Никодим пришел к нему. Wie zum Beispiel Nikodemus zu ihm kam. И он был жаждущим человеком. Und er war ein dürstender Mensch. У него была такая жажда по истине. Er hatte so einen Durst nach der Wahrheit. Что он даже ночью решил вот прийти разбудить Иисуса. Dass er entschied, selbst nachts zu Jesus zu gehen, ihn aufzuwecken. И знаешь, Иисус проснулся, да, Иисус посвятил ему время. Ja, und Jesus wachte auf, widmete ihm Zeit. Он дал ему шанс. Er gab ihm eine Chance. Ну, я думаю, это не было целая ночь. Aber ich denke nicht, dass es hier die ganze Nacht war. Знаешь, Иоанна 3 глава, где рассказывается об этом, это коротенькая глава. In Johannes 3, wo es erzählt wird, das ist so ein ganz, ganz kurzes Kapitel. И когда Никодим с ним стал разговаривать, он начал с комплимента. Und als Nikodemus anfing, das Gespräch startete er mit Komplimenten. Иисус сразу прекратил все комплименты. Und Jesus unterbrach das sofort. И дал ему сразу духовную пищу. Und gab ihm gleich geistliche Nahrung. Сразу. Sofort. С полоборота. So aus dem Nichts. И он ждал, что Никодим его поймет. Und er erwartete, dass Nikodemus ihn versteht. Но Никодим не врубился вообще. Aber Nikodemus hat nichts verstanden. Иисус удивился. Und Jesus war erstaunt. Он говорит, ты учитель израильский. Und sagt, du bist ein Lehrer Israels. И ты этого не понимаешь. Und du verstehst das nicht. Должно родиться свыше, ты это не понимаешь. Es muss von oben geboren werden, du verstehst das nicht. Иисус понял, кто перед ним. Jesus verstand, wer vor ihm stand. Перед ним был просто душевный человек. Vor ihm stand einfach ein seelischer Mensch. И он сделал всего одну попытку. Und er hatte einen Versuch gemacht. Одну попытку. Einen Versuch. Объяснить Никодиму, что такое родиться свыше. Nikodemus zu erklären, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden. И все. Das war's. Потому что это было бы напрасная трата времени и даже ущерб для Никодима. Denn es wäre Zeitverschwendung oder würde Nikodemus sogar Schaden bringen. Если бы Иисус еще ему всю ночь объяснял, что это такое. Wenn Jesus ihm noch die ganze Nacht erklären würde, was es bedeutet. Знаешь, духовный человек он слышит. Weißt du, ein geistlicher Mensch hört. А другой вообще ничего не понимает и уходит. Und ein anderer versteht nichts und geht. Так, например, 70 учеников, которые следовали за Иисусом. Wie zum Beispiel die 70 Jünger, die Jesus nachfolgten. Они любили Иисуса. Sie liebten Jesus. Вернее, они любили то, что он делал, наверное. Beziehungsweise sie liebten, was er tat. Но когда они услышали что-то, что вообще не входило в их уши, aber als sie etwas hörten, was so gar nicht in ihren Verstand kam, что их мозги не понимали, was ja, sie nicht begreifen konnten, они отвернулись от Иисуса. Drehten sie sich von Jesus um. И ушли от него. Sie wandten sich ab und gingen. И Иисус не потрудился объяснить этим 70 ученикам. Und Jesus hat sich gar nicht angestrengt, diesen 70 Jüngern zu erklären. Свои слова, которые были дух. Die Worte von ihm, die Geist waren. Он им сказал потом, говорит, слова, которые я вам говорю, это дух. Er sagte später, die Worte, die ich spreche, sind Geist. А дух это что-то совсем другое, чем просто мозги. Und Geist ist etwas ganz anderes wie Gehirn. И он понял, что им просто не дано, сейчас не дано. Und er verstand, dass es ihnen jetzt gerade einfach они nicht способны вместить. Sie sind nicht fähig, das zu begreifen. Он сказал, пусть идут. Er sagte, sie sollen gehen. Может, вы 12 тоже хотите? Да, пожалуйста. Wollt ihr 12 vielleicht auch gehen? Понимаешь? Мудрость, она не для суетливых людей. Weisheit ist nicht für hektische Menschen. И также не для гордых людей. Und auch nicht für stolze Menschen. Всегда мудрость для смиренных людей. Weisheit ist immer für die Demütigen. И для тех, которые готовы вот так посидеть и послушать. Und für die, die auch wirklich bereit sind zu sitzen und zuzuhören. И даже если я не понял, я все еще сижу и думаю. Und selbst wenn ich nicht verstanden habe, sitze ich immer noch und höre zu. Даже если я все еще не понял, я все равно продолжаю размышлять. Und selbst wenn ich dann immer noch nicht verstanden habe, bleibe ich sitzen und denke мудрость, nach. Она не для суетливых людей. Weisheit ist nichts für hektische Menschen. Amen. Amen. Павел говорит Коринфской церкви, говорит, я не мог с вами говорить как с духовными людьми. Paulus sagt zu den der Gemeinde in Korinth, ich konnte nicht mit euch sprechen wie mit geistlichen Menschen. Не мог. Ich konnte nicht. То есть я бы хотел. Ich würde gerne. Но это было бы бесполезно. Aber das wäre umsonst. Потому что вам нужно молоко. Denn ihr braucht noch Milch. А не твердая пища. Und keine feste Nahrung. Твердая пища, чтобы ее иметь, нужно видеть больше граней. Feste Nahrung sehen zu können, muss man mehr Facetten erkennen können. Помните про грани, да, прошлого воскресенья? Erinnert ihr euch letzten Sonntag an die verschiedenen Facetten? Твердую пищу, чтобы получить, нужно заходить за за первый фасад. Feste Nahrung annehmen zu können, muss man hinter die erste Facette blicken können. Нужно размышлять и заходить дальше. Man muss nachdenken und tiefer gehen. И когда ты хочешь видеть больше граней, тебе нужно научиться молиться. Wenn du mehr Facetten sehen willst, musst du lernen zu beten. Господь, дай мне увидеть широту и долготу и глубину и высоту. Herr, hilf mir, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe zu erkennen. Нужно увидеть. Man muss es erkennen. Больше, чем на первый взгляд кажется. Mehr, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. И вот мы возвращаемся теперь опять в стих, слава Богу. Und jetzt, Gott sei Dank, kehren wir zum Vers zurück. 9 стих. Der Vers 9. И первое, что ты видишь, знаю твои дела. Das erste, was du siehst, ich kenne deine Werke. И скорбь. Und deine Drangsal. Я знаю твои дела и твою скорбь. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal. Прекрасно. Wunderbar. Супер, правда? Super, oder? Это фасад. Das ist eine Fassade. Заходи дальше. Gehen wir weiter. Господь знает мои дела. Der Herr kennt meine Werke. Для кого-то это угроза, для кого-то это утешение. Für den einen ist es vielleicht eine Bedrohung, für den anderen Trost. Размышляю. Wenn wir drüber nachdenken. Что это для меня? Was ist es für mich? Denk drüber nach. Это угроза? Ist es eine Bedrohung? Или это для меня утешение? Oder ist es Trost für mich? То, что говорит дальше Господь, знаю твои скорби. Was der Herr weiter sagt und deine Drangsal. Это утешение. Das ist ein Trost. Но давай идем дальше. Aber lass uns weitergehen. Нужно увидеть здесь широту, долготу, глубину и высоту откровения. Man muss hier die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe der Offenbarung sehen. Когда Господь говорит, знаю скорби. Wenn der Herr sagt, ich sehe deine Drangsal. Он говорит, знаю всю твою жизнь. Dann sagt er, ich kenne dein ganzes Leben. Во всей ее длине, широте, долготе, глубине, со всеми твоими эмоциями, переживаниями и всего подобного. Von allen Seiten, mit all deinen Emotionen und all dem Erlebten. И это означает, что моя жизнь полностью в руке Божьей. Und das bedeutet, dass mein Leben vollkommen in Gottes Händen liegt. Полностью. Vollkommen. Okay, потом он имеет намерения во благо. Dann hat er gute Absichten. А не на зло. Gute Absichten, die uns nicht zu schlecht kommen. Если я читаю Библию, вижу, что все святые люди проходили через скорби. Wenn ich die Bibel lese, sehe ich, dass alle heiligen Menschen durch Drangsal gehen mussten. Все. Alle. И Библия полна, почти на каждой странице речь идет о каких-то испытаниях. Und die Bibel ist voll damit. Fast auf jeder Seite finden wir gewisse Prüfungen. Это примеры скорбей. Oder Drangsal. Я уже начинаю заходить дальше. Und ich beginne tiefer zu gehen. Смотреть на следующую грань. Die nächste Facette zu betrachten. Почему скорби? Warum Drangsal? Хороший вопрос. Gute Frage. Зачем скорби? Wozu die Drangsal? Отличный вопрос. Großartige Frage. За что скорби? Wofür die Drangsal? Это не очень хороший вопрос. Ist nicht so eine tolle Frage. Всегда есть за что, между прочим. Es gibt übrigens immer einen Grund. Okay. Екклесиаста 7 глава 14 стих. Prediger 7:14. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag gedenke. Auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen. Wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Библия поясняет, зачем скорби нужны. Also die Bibel zeigt auf, weshalb wir Drangsal brauchen. Библия понимает, что скорби – это неприятная штука. Die Bibel versteht, dass Drangsal nichts Angenehmes ist. И она поясняет, как периоды скорбей можно сократить. Und sie zeigt auch auf, wie wir diese das verkürzen können. Библия вообще очень много что объясняет. Die Bibel erklärt übrigens sehr viel. И когда ты ее изучаешь, und wenn du sie studierst, ты избегаешь много скорбей. Kannst du viel Drangsal aus dem Weg gehen. И ты можешь свести их до минимума. Du kannst sie bis zum Minimum führen. Полностью ты их никогда не избежишь. Vollkommen wirst du ihn nie aus dem Weg gehen können. Но если ты не будешь изучать, ты будешь получать по полной программе. Wenn du aber das nicht studieren wirst, wirst du es volle Kanone abbekommen. Если ты будешь изучать, ты можешь свести их до минимума в своей жизни. Wenn du die Bibel studieren wirst, dann kannst du das bis zum Minimum führen in deinem Leben. Это следующая грань. Das ist die nächste Facette. Это мудрость. Das ist Weisheit. Оказывается, во власти человека иметь длинный период скорби или очень короткий. Und es liegt in der Macht des Menschen, eine lange Zeit an Drangsal zu haben oder eine kurze. Это зависит от человека. Das hängt vom Menschen ab. Имея длинный период скорби, eine lange Zeit an Drangsal zu haben, в своих каких-то личных переживаниях, в семье и прочее, persönliche Erlebnisse in der Familie oder andere. Или это вообще коротенький период, час, два, три. Oder ob es nur ganz kurz, ein, zwei Stunden sein wird. Ай, это от тебя зависит. Das hängt von dir ab. Это от меня зависит. Das hängt von mir ab. Откуда я это знаю? Да потому что Библия полна этих примеров. Ich weiß es, weil es die Bibel voll mit solchen Beispielen ist. Например, народ израильский шел по пустыне 40 лет. Zum Beispiel wandelte das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste. 40 лет мы все знаем, правда? Wir wissen alle diese 40 Jahre. Но знаешь ли ты, aber wusstest du, что это не было в плане Божьем вообще-то? Dass das nicht im Plan Gottes so gedacht war? Эту программу обучения Израиль мог сократить на 40 дней. Das Volk Israel hätte das auf 40 Jahre verkürzen können. 14 Tage. 40 Tage, danke. Большая разница. Das ist ein großer Unterschied. Это была программа обучения. Und das war eine Lehre. Но она не рассчитана была на 40 лет. Aber es war nicht auf 40 Jahre gedacht. Поскольку был народ трудно обучаемый, da das Volk offensichtlich sehr schwer zu belehren war, пришлось ходить 40 лет по пустыне. Mussten sie 40 Jahre in der Wüste wandeln. Знаешь, можно быстро все понять, когда тебя Господь учит. Wenn der Herr dich belehrt, kannst du sehr schnell etwas verstehen. Как хороший ученик. Dann bist du ein guter Jünger. Я понял. Ich habe verstanden. Все, ты получил пятерку. Und dann hast du deine 1 bekommen. 1, не забыла, да, перевести. Конвертировала в немецкий. Die Notenvergaben sind unterschiedlich im Russischen und Deutschen. Когда ты говоришь: «Господь, я все понял». Wenn du sagst: «Herr, ich habe alles verstanden». Каюсь, прости меня. Ich tue Buße, verzeih mir. Все. Das war's. Ты понял, урок понял. Du hast verstanden. Для таких людей 40 дней достаточно. Und für solche Menschen reichen 40 Tage. Но, знаете, есть двоечники. Вот всегда есть двоечники. Aber dann gibt es die, die mangelhaft abschneiden. И вот они продолжают роптать. Und sie murren weiter. Ныть в этой пустыне. Und jammern in dieser Wüste. Еще один год. Noch ein Jahr. Ты двоечник, оставайся на второй год. Dann musst du sitzen bleiben. Еще будешь ныть, еще на третий год тебя посадят. Jammerst, dann wirst du noch mal sitzen bleiben. Для трудновоспитуемых есть 40 лет. Für die schwer erziehbaren gibt's 40 Jahre. Вот смотрите, дни благополучия создал Господь. Schaut mal, gute Tage hat der Herr geschaffen. Здесь все ясно, правда? Und hier ist alles klar, oder? Здесь даже грани не надо искать. Hier Halleluja. Muss man nicht mal verschiedene Facetten suchen. Но и дни скорби создал Господь. Aber Tage der Drangsal hat der Herr geschaffen. Здесь так написано. Das steht so. И то, и другое. Das eine und das andere. Создал Господь. Hat der Herr geschaffen. Но мы их не любим. Aber wir lieben diese Tage nicht. Эти дни скорби. Diese Tage der Drangsal. Или здесь есть кто-то, кто молится: Господь, дай побольше скорби. Oder gibt's hier jemanden, der betet: Herr, gib mir mehr Drangsal? То и другое создал Господь. Das eine und das andere hat der Herr geschaffen. И Писание объясняет, зачем. Und die Schrift erklärt, wozu. Дни благополучия все ясно. Здесь вообще нет вопросов. Eigentlich gibt es hier überhaupt keine Fragen. Мы просто наслаждаемся днями благополучия. In guten Tagen genießen wir diese Tage einfach. Радуемся всему, что у нас есть. Wir freuen uns an allem, was wir besitzen. Веселимся в Господе. Wir freuen uns im Herrn. Но в эти дни мы особо не учимся. Aber in diesen Tagen lernen wir nicht sehr viel. Herrlich. И поэтому нужны дни, когда мы начнем размышлять. Deswegen brauchen wir Tage, wo wir beginnen nachzudenken. Человек не очень глубокое существо по своей натуре. Und ein, der Mensch nach seiner Natur ist keine tiefgründige Persönlichkeit. Ну давайте честно, мы лентяи по натуре. Sind wir mal ehrlich, wir sind von Natur aus faul. Да. Ja. И поэтому нужны дни скорби. Und deswegen braucht es Tage der Drangsal. Чтобы мне научиться глубине. Damit ich Tiefe lernen kann. Чтобы мне научиться размышлять. Damit ich lernen kann, nachzudenken. И что я буду размышлять? Und worüber kann ich nachdenken? Когда дни скорби. Wenn Tage der Drangsal kommen. Почему это со мной случилось? Warum geschieht das mit mir? Почему Господь это допустил в моей жизни? Warum lässt das der Herr in meinem Leben zu? Какой здесь есть скрытый смысл? Welcher versteckter Sinn verbirgt sich hier? В чем я был неправ? Worin hatte ich Unrecht? Что меня привело к этой ситуации? Was führte mich in diese Situation? Что мне нужно изменить? Was muss ich verändern? Какие мои понятия я должен изменить? Welche Verständnisse von mir muss ich verändern? Что я в моем поведении могу и должен изменить? Was kann ich in meinem Benehmen, meinem Dasein verändern? Что я говорил неправильного? Was habe ich nicht Richtiges ausgesprochen? Все в мире имеет взаимосвязь. Denn alles im Leben ist verbunden. Следствие, причина и следствие. Es gibt für alles Folgen. И когда человек размышляет, он начинает изменяться в процессе размышления. Und wenn der Mensch nachdenkt, verändert er sich während dieses Prozesses. Он становится чище и лучше. Er wird reiner und besser. Он становится приятнее для своих домочадцев, соседей, коллег на работе. Er wird angenehmer für die Menschen, die ihn umgeben. Потому что он начал размышлять. Weil er anfing nachzudenken. И он выходит из скорби. Und er geht aus der Drangsal hinaus. Из этого периода, который Господь допустил в жизнь. Aus dieser Zeit, die Gott im Leben zugelassen hat. Он выходит как золото, огнем очищенное. Kommt er heraus wie ein wie Gold, das im Feuer gesäubert worden ist. Очищенное, то есть приятное, welches настоящее. Sauber, echt und rein ist. Аллилуйя. Аллилуйя. Петр говорит в первой главе, в шестом стихе 1 Петра. Petrus sagt in Kapitel 1, Vers 6. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Denn ihr werdet euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Посмотри, как он здесь сказал, так интересно. Er hat es hier so interessant gesagt. Поскорбев теперь немного. Die jetzt eine kurze Zeit Anfechtungen ausgesetzt seid. Если нужно. Wenn nötig, wenn es sein muss. Если нужно. Wenn es sein muss. Оказывается, Петр понимал. Und Petrus hat offensichtlich verstanden, что иногда нужно. Dass es manchmal sein muss. Скажи, нужно. Sag, sein muss. Sein muss. Иногда нужно. Manchmal muss es sein. Некоторые христиане почему-то решили, что они умнее Петра. Manche Christen haben entschieden, dass sie klüger sind als Petrus. И говорят, нет, скорби не нужны. Und sagen, nein, man braucht keine Drangsal, keine скорби Traurigkeit. Скорби – это зло. Das ist böse. Давай бороться с скорбями. Везде видеть дьявола, изгонять его. Und sie sehen darin überall den Teufel und jagen ihn Любая hinaus. Любая скорбь – это плохо, плохо – это зло. Jede Traurigkeit ist böse. А раз зло, значит, надо с ним бороться, изгонять. Und wenn es böse ist, dann muss man es verjagen. А это не работает. Das funktioniert nicht. Потому что дьявол здесь вообще ни при чем. Denn der Teufel hat hier gar nicht seine Finger im Spiel. Если нужно. Wenn nötig. Но кто из нас признается, что это ему нужно? Aber wer von uns gibt zu, dass es sein muss? Давно я не скорбел, Господи, давай. Herr, ich habe schon lange nicht mehr gelitten. Gib bitte. Знаешь, я наблюдал за моим внуком недавно. Ich habe kürzlich meinen Enkel beobachtet. Как он ест. Wie er isst. И он отрекается от всего, что не сладкое. Und er verweigert alles, was nicht süß ist. Вот все, что не сладкое. Alles, was nicht süß он говорит, ist, это бяка. Sagt er, das ist bäh. Ему это не нравится. Ihm gefällt das nicht. И он не соображает, что ему это нужно есть. Und er versteht nicht, dass er das essen muss. Нужно тебе это есть. Du solltest das essen. Если нужно. Wenn es sein muss. Петр говорит, если нужно. Петрус sagt, wenn es sein muss. Но мы как христиане, мы тоже такие. Aber wir als Christen. Мы часто не соображаем, что на самом деле нужно. Verstehen wir oft nicht, dass es sein muss. Что нам на пользу. Dass es uns zum Guten dient. И поэтому Господь нам иногда раз перчика на тарелку тук. Und deswegen legt uns manchmal der Herr ein Pfeffer auf den Teller. А иногда чесночок такой, знаешь. Und manchmal so ein Stück Knoblauch. Ты укусил, думаешь, Боже, за что это? Und du beißt rein, denkst, Herr, was ist das? Ты что мне положил на тарелку? Was hast du mich hier auf den Teller gelegt? Фу! Bah! Ты меня не любишь вообще, Господь. Du liebst mich nicht, Herr. Такую бяку мне положил на стол. Hast mir sowas Widerliches hingelegt. Ты мне раньше давал молочко. Du hast mir Milch gegeben. Там меда давал. Honig. А здесь какая-то гадость какая-то. Hier sowas Widerliches. И вот мы начинаем, Господь, за что, кто я? Я что тебе, я что, я плохой, да? Ты, Und dann sagen wir oft, Herr, wofür bin ich so schlecht? Как дети. Wie Kinder. И Господь, он кладет чесночок. Und der Herr gibt uns Knoblauch. И перец. Und Pfeffer. И лук. Und Zwiebeln. Чтобы мы правильно питались. Damit wir uns richtig ernähren. Если мы неправильно питаемся, мы болеем, друзья. Wenn wir uns nicht richtig ernähren, werden wir krank. Один человек сказал аминь. Ein Mensch sagte Amen. Знаешь, если бы ты вот здоровой пищей питался, то ты практически бы не болел. Wenn du gesunde Nahrung zu dir nehmen würdest, würdest du praktisch gar nicht krank werden. Но мы питаемся так, как мы хотим. Aber wir ernähren uns so, wie wir wollen. Понимаешь? Verstehst du? И от этого куча проблем. Und daher kommen eine Menge Probleme. Когда ты идешь в Макдональдс. Wenn du zu McDonald's gehst. Это, кстати, не лучший ресторан, Ойген. Das ist übrigens Ойген nicht eines der besten Restaurants. Вот если бы мы научились правильно питаться, wenn wir lernen würden, uns richtig zu ernähren, знаешь, мы бы забыли про молитву за исцеление вообще здесь. Dann würden wir das Gebet für Heilung komplett vergessen. Потому что Бог сотворил в природе так много исцеляющих вещей. Denn Gott hat in der Natur so viel Heilendes geschaffen. Они тебя исцеляют сами, вот так. Ты просто их съел, они тебя исцелили. Du isst es nur und wirst geheilt. Но мы это не ищем, мы это не едим. Aber wir suchen und essen das nicht. Хотя оно рядом с тобой. Obwohl es direkt neben dir ist. Но ты это не ешь, потому что это бэээ. Du isst es nicht, weil es bäh ist. Ну, пример простой. Возьмите гвоздичку, гвоздичку. Ein einfaches Beispiel, die Nelke. Гвоздичка. Eine Nelke. У всех хозяек здесь есть дома гвоздичка. Alle Hausfrauen haben Nelken zu Hause, oder? Ну, наверное. Wahrscheinlich. Так вот, а кто из вас их ест в чистом виде? Und wer von euch isst sie pur? Никто не ест. Keiner. 2, 3 Personen. Я вас поздравляю. Ich gratuliere euch. 5 Personen. Все теперь, okay, это реклама для гвоздички. Okay, das ist Werbung für Nelken. Ты знаешь, что это такая горькая, ну, цветочек. Горький цветочек. Weißt du, dass es so eine ganz bittere Blüte ist? Ужасно горький. Furchtbar bitter. Но ужасно полезная. Aber unfassbar gesund. Unfassbar gesund. Две гвоздички в день лучше, чем одна. Это будет тебе вообще супер. Zwei Nelken am Tag ist sehr gut für dich. Для всего. Für alles, gegen alles. Они горькие. Aber sie sind bitter. Но очень полезные. Aber sehr gesund. И вот давай себя попробуй заставь сегодня съесть гвоздичку. Und jetzt versuch dich mal heute zu zwingen, so eine Nelke zu essen. И вспомни проповедь пастора. Und erinnere dich an die Predigt vom Pastor. И потом помолись за то, что у тебя в духе и в душе. Und dann bete für das, was du in deiner Seele und deinem Geist hast. Потому что такая же история с духовным питанием. Denn so ist es auch mit unserer geistlichen Nahrung. Если бы мы правильно духовно питались, wenn wir uns geistlich richtig ernähren würden, то мы бы духовно не болели. Wären wir geistlich nicht krank. Ну давайте вместе скажем Амен. Dann lass uns gemeinsam Amen sagen. Да. Я тут столкнулся с одной вырезкой, хочу вам прочитать. Ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Бог не дает вам людей, каких вы хотите. Gott schenkt euch keine Menschen, die ihr wollt. Он дает вам людей, в которых вы нуждаетесь. Er gibt euch Menschen, die ihr benötigt. Ну я его не хочу такого коллегу на работе. Пошел в баню вообще. Ich möchte aber so einen Kollegen in der Arbeit nicht. Может, я надеюсь, нет, но может даже кто-то говорит. Нет, не буду говорить. Ich hoffe, кого? Keiner sagt es so. Okay. Они причиняют вам боль, любят, учат вас, sie ломают вас. Fügen euch Schmerz zu, geben euch Liebe oder brechen euch. Чтобы превратить вас в того, кем вы должны быть. Um euch zu dem zu machen, wer ihr sein sollt. Кто бы ни встретился на вашем жизненном пути, поблагодарите его за участие в вашей судьбе. Wen ihr euch auch auf eurem Lebensweg trefft, bedankt euch an seine Teilnahme. Было ли это эпизодом или на всю жизнь? Ob es nur eine kurze Zeit ist oder für das ganze Leben? Ни один человек не приходит в жизнь другого случайно. Nicht ein Mensch kommt in das Leben eines anderen umsonst. Спасибо всем. Danke an alle. Одним за сказку, den einen für die Märchen, а другим за встряску. Und den anderen für den Aufruhr. Amen. Вся моя жизнь в руке Господа. Mein ganzes Leben ist in der Hand des Herrn. Если ты в это веришь, то именно так и воспринимай все. Und wenn du daran glaubst, dann nimm das auch alles so wahr. Есть скорби, которые ты можешь изменить. Es gibt Drangsal, die kannst du verändern. Есть. Es gibt sie. Если можешь, тогда изменяй. Wenn du das kannst, dann verändere es. Но есть, которые ты не можешь изменить. Aber es gibt auch welche, die du nicht verändern kannst. И когда скорби не зависит от тебя, und wenn diese Drangsal nicht von dir abhängt, иногда не зависит от тебя, manchmal hängen sie nämlich von dir ab. Но если они не зависят от тебя, wenn sie aber nicht von dir abhängen, тогда что делать? Was kannst du tun? Das самое мудрое решение. Die weiseste Entscheidung. Это следовать совету апостола Петра опять же. Ist dem Rat von Apostel Paulus zu folgen. С великою радостью. Mit großem Jubel und Freude. Принимайте, когда впадаете в различные искушения. Das anzunehmen, wenn ihr in verschiedene Prüfungen geratet. Я буду радоваться им. Ich werde mich an ihn erfreuen. Это мудрейшее решение в отношении скорбей. Das ist die weiseste Entscheidung in Beziehung auf Drangsal. Если ты не можешь изменить скорби. Und wenn du diese Drangsal nicht verändern kannst, или вообще обстоятельства в своей жизни, oder überhaupt Umstände in deinem Leben, тогда измени свое отношение к обстоятельствам. Dann verändere deine Einstellung dazu. И лучшее отношение к скорбям – это радоваться. Und die beste Einstellung ist, sich daran zu erfreuen. Это лучшее решение для твоего духа. Das ist die beste Entscheidung für deinen Geist. Для твоей души. Für deine Seele. И для твоего тела даже. Und für dein Leib. Принимать с радостью. Mit Freude anzunehmen. Знаешь, скорби не означают автоматически печали. Weißt du, Drangsal bedeutet nicht automatisch Trauer oder Traurigkeit. Nee. Nein. Господь не дает тебе скорби, чтобы ты печалился. Der Herr gibt dir keinen Drangsal, damit du traurig wirst. Он допускает скорбь, чтобы ты ее обратил в радость. Er lässt sie zu, damit du sie in Freude umwandeln kannst. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Wer mit, mit Weinen sät, wird mit Freude ernten. То есть это я обращаю мою скорбь в радость. Ich verwandle meine Drangsal in Freude. Любая скорбь должна вести по Божьему замыслу в радость. Nach Gottes Ermessen muss jede Traurigkeit zu Freude umgewandelt werden. То есть любая пустыня должна превратиться в землю обетованную. Also пройти jede надо, пройти. Wüste muss zum verheißenen Land werden. Я прохожу пустыню. Ich gehe durch die Wüste hindurch. Но у Господа цель земля обетованная, а не пустыня. Gottes Ziel ist ein verheißenes Land und nicht die Wüste. И это моя задача пройти. Und meine Aufgabe ist es, hindurchzugehen. Пройти через этот период. Durch diese Zeit hindurchzugehen. Чем быстрее, тем лучше, конечно. Und je schneller, desto besser. Зависит от тебя. Das hängt aber von dir ab. 40 дней или 40 лет. 40 Tage oder 40 Jahre. Amen. Amen. Есть вещи, которые мы не можем изменять. Es gibt Dinge, die wir nicht verändern können. Это есть период. Und das ist eine gewisse Zeit. Скорбей. An Drangsal. Но от тебя зависит, как быстро ты это пройдешь. Aber von dir hängt ab, wie schnell du sie hindurchgehst. Будешь ли ты ползти и под каждым кустом стонать? Wirst du kriechen und unter jedem Busch jammern? Тем дольше ты будешь там. Desto länger wirst du dich dort aufhalten. Это не Господь тебя заставляет сидеть под кустами. Denn nicht der Herr zwingt dich unter diesem Busch zu sitzen. А если будешь бежать, как спортсмен? Wenn du aber hindurchlaufen wirst wie ein Sportler. Все, твоя пустыня уже сзади. Dann ist die Wüste schon an dir vorbeigezogen. Она не успела начаться, как ты уже выбежал. Es hat noch nicht mal begonnen und du bist schon hindurchgegangen. Du hast es in Freude umgewandelt. Уже когда ты прошел через период скорби, ты в восторге. Аллилуйя, я победил. Wenn du durch Zeiten von Traurigkeit gegangen bist, bist du begeistert. Ты пережил что-то с Господом. Du hast etwas Tolles mit Gott erlebt. У тебя еще больше любви к Нему. Du hast noch mehr Liebe zu ihm. Ты познал свои ресурсы. Du hast deine Ressourcen kennengelernt. Ты знал, на что ты способен. Du weißt, wozu du fähig bist. Это стало сделать тебя сильнее. Und das hat dich stärker gemacht. Amen. Amen. Не зря говорят, то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. А? Man sagt nicht umsonst, was dich nicht tötet, macht dich stark. Macht dich stärker, amen. Was einen nicht umbringt, macht einen stärker, so rum. Amen. Amen. Оно делает меня сильнее. Es macht mich stärker. Знаете, даже Иисус, он был муж скорбей. Und selbst Jesus litt an Drangsal. Прикинь, вот написано, с еврейского языка это так звучит. Иш махибот. Im Hebräischen Иш махибот. Heißt es Иш махибот. Означает человек трудов. Bedeutet der Mensch der Schwierigkeiten. Человек скорбей, не Schwierigkeiten, трудов. Ja, an Drangsal, an Leiden. То есть во время своего земного служения он проходил через скорбь. Also während seines irdischen Dienstes ging er durch Leiden. Так что даже Библия назвала его муж, то есть мужчина скорбей. So dass die Bibel ihn Mann des Leidens nennt. Иисус тоже скорбел. Jesus litt auch. Я думаю, а зачем ему-то это надо? Und ich denke mir, wozu braucht er das denn? Это точно не для того, чтобы он стал лучше. Also wirklich nicht dafür, dass besser wird. Но знаешь, для чего? Чтобы он понимал тебя в скорбях. Aber weißt du, nur dafür, dass er dich in diesen Zeiten verstehen kann. Чтобы ему быть лучшим первосвященником. Dass er ein besserer Hohepriester sein kann. И он написано, изведавший болезни был. Und es steht geschrieben, er wurde versucht an Krankheiten. Изведавший болезни. Versucht an Krankheiten. Изведавший болезни. An Krankheiten. Это зачем? Wozu das denn? Да, чтобы понимать тебя в болезни. Um dich in Zeiten von Krankheiten чтобы zu verstehen. Чтобы нас понять. Um uns zu verstehen. И теперь он может искушаемым помочь. Und jetzt kann er denen, die versucht werden, helfen. Он может помочь. Er kann helfen. Поэтому он проходил через скорбь. Deswegen ging er durch diese Schwierigkeiten. И через болезнь даже. Durch dieses Leiden und die Krankheiten. Наша инфраструктура духовной жизни, она всегда включает в себя периоды испытания. Und die Infrastruktur unseres geistlichen Lebens beinhaltet immer solche Zeiten an Leiden. Всегда. Immer. Это ненормально, если у тебя все всегда по накатанной дорожке. Es ist nicht normal, wenn bei dir immer alles glatt läuft. Господь, он включает в свою программу. Der Herr schließt das in sein Programm mit ein. Нагрузки на твой дух. Gewisse Belastungen für deinen Geist. Также как физическая нагрузка нужна для твоего тела. So wie du auch physische Belastung für deinen Leib brauchst. Также нужны испытания для здорового духа. So braucht es auch Prüfungen für einen gesunden Geist. Для души тоже. und auch für die Seele. Поэтому принимайте с радостью, когда впадаете в различные искушения. Deswegen nehmt es mit Freude an, wenn ihr in Prüfungen geratet. Не убегай от этого периода. Laufe vor dieser Zeit nicht weg. Если ты заходишь в какой-то период, видишь сложность. Wenn du in eine gewisse Schwierigkeitszeit kommst. Размышляй. Denke nach. Почему, зачем, что это, что менять? Was muss man ändern? Да. И это твой период очищения. Und das ist deine Zeit, wo du rein wirst. Okay? Но потом ты идешь дальше. Und dann gehst du weiter. И открываешь новый сезон в своей жизни. Und du öffnest eine neue Saison im Leben. Давай закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Heiliger Geist, проведи нас дальше в глубину. Führe uns in die Tiefe hinein. И покажи, Господь, что стоит за скорбью. Und zeige uns, was hinter Drangsal steht. За какой-то определенной скорбью. Vielleicht vor einer bestimmten Drangsal. Личной скорбью. Einem persönlichen Leid. Проведи, Господь, за фасад. Führe uns hinter die Fassade. Покажи причины. Zeige die Ursache. Что лично для нас. Was für uns persönlich wichtig ist. Потому что вся наша жизнь в руке твоей. Denn unser ganzes Leben liegt in deiner Hand. Ты взял ее в свою руку. Du hast es in dein Leben in deine Hand genommen. Спасибо, что у тебя все под контролем. Danke, dass alles unter deiner Kontrolle ist. Даже мелочи. Selbst die Kleinigkeiten. Тем более скорби. Und vor allem die Leiden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Открывайся нам, Господь. Offenbare dich uns, Herr. В этом периоде. In diesen Zeiten. Покажи нам ценность скорби. Zeige uns den Wert dieses Leidens. Потому что это ценность размышления. Denn das ist ein Wert, wo wir nachdenken können. Это ценность тишины. Das ist ein Wert der Stille. Когда ты выводишь нас из зоны комфорта, wo du uns aus der Komfortzone herausführst, и даешь нам нагрузку, du uns Belastungen gibst, потому что мы не настолько осознанные, чтобы делать это добровольно. Denn wir sind nicht, uns das nicht so bewusst, dass wir es freiwillig machen. Да. Но ты наш тренер. Aber du bist unser Trainer. Тренер, который дает нам нагрузку, der uns Belastungen gibt, и держит это все под контролем. Das alles unter seine Kontrolle hält. Давай мы включим еще один стих. 10. Это следующий стих. Lass uns noch den Vers 10 aus Offenbarung lesen. Ага. После того, что Господь сказал, говорит, я знаю скорбь. Он говорит, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Der Herr sagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu, bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Смотри, здесь еще следующие грани открываются. Hier eröffnet sich eine weitere Facette. Дьявол будет вергать из среды вас в тюрьму. Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Обрати внимание, не всех. Achte darauf, nicht alle. Слышишь здесь, да? Hörst du? Не всех. Nicht alle. Некоторых. Etliche. Это следующая грань. Das ist die nächste Facette. Некоторых. Etliche von euch. И написано здесь еще слово опять «нужно». Und hier steht weiter, wenn es sein muss. Не бойся ничего, что тебе надобно. Fürchte dich vor nichts, was du erleiden wirst. Надобно. Тебе это нужно. Das heißt, du wirst es brauchen. Нужно. Знаешь, как тренер, который кладет тебе еще дополнительный груз. wie ein Trainer, der dir zusätzliches Gewicht auferlegt. Ты говоришь, да ладно, не надо. Он говорит, надо. Du sagst, nein, danke. Und er sagt, doch, du brauchst es. Нет, спасибо. Он говорит, да, надо. Du sagst, nein, danke, doch, du brauchst es. Для тебя надо. Du brauchst es. Вот для него это не надо. Er braucht es nicht. Для него уже хватит. Für ihn reicht's schon. А вот тебе надо. Aber du brauchst es. Тебе надо поднять этот вес. Du musst dieses Gewicht heben. Это хороший тренер. Das ist ein guter Trainer. Плохой тренер скажет, ну ладно. Denn ein Trainer, der sagt, ist okay. Иди пей пиво. Geh, trink dein Bier. Понимаешь? Хороший тренер скажет, надо. Ein guter Trainer sagt, es muss sein. Он говорит, вот ему не надо, а тебе надо. Er braucht's nicht, aber du. И дальше говорится 10 стих. И будете иметь скорбь. Und es steht weiter, ihr werdet Leiden haben, Drangsal haben. О, Боже. Oh Gott. Еще конкретно говорит, дней 10. Und ganz konkret, 10 Tage lang. Это точно тренер, а? Das ist wirklich ein Trainer. Тренер? Ein Trainer. Программу дает. Der gibt dir ein ganzes Programm. 10 дней будешь этот вес поднимать. 10 Tage wirst du dieses Gewicht heben. Причем даже не говорит 10 дней, а говорит дней 10, я еще посмотрю. Er sagt, 10 Tage lang werde ich mir das ansehen. Может, и 11 тебе дам, а? Vielleicht kriegst du noch einen 11. dazu. Может, 12. Vielleicht 12. Ай, Господь, спасибо тебе, мне это нравится. Danke dir, mir gefällt das. Не, мне не нравится скорби, но мне нравится, как он думает. Also, mir gefällt keine Drangsal, aber mir gefällt, wie er denkt. Amen. Он говорит, все нормально, ребята. Er sagt, alles ist gut, Leute. Только вот эту нагрузку я вам дам. Nur dieses Gewicht werde ich euch geben. Это я вам прописал уже, вот, прописал. Das hat der Johannes hier schon niedergeschrieben. Но больше не дам. Mehr werde ich euch nicht geben. Дней 10. 10 Tage lang. Выдержите, и все. Haltet das aus, und das war's. 10 стих до конца читаем. Wir lesen weiter. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Sei getreu bis in den Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Он не забывает добавить награду. Er vergisst es nicht, eine Belohnung hinzuzugeben. Halleluja. Halleluja. Получишь награду. Du wirst belohnt werden. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Давайте мы встанем. Lass uns aufstehen. Драгоценный папочка, спасибо тебе. Papa, ich danke dir. Что реально в нашей жизни все под твоим контролем. Dass in unserem Leben wirklich alles unter Kontrolle ist. Спасибо за все периоды в моей личной жизни. Danke für all die Zeiten in meinem Leben. За благодать твою великую. Für deine große Gnade. И за скорби великие. Аллилуйя. Und für die Drangsal. Спасибо, Господь. Danke, Herr. За все это. Für all das. Потому что ты добрый, мудрый тренер. Denn du bist ein guter, weiser Trainer. В моей жизни. In meinem Leben. Ты делаешь сильным. Du machst mich stark. Мой дух. Meinen Geist. Halleluja. Мою веру. Meinen Glauben. Halleluja. Благодари его сейчас. Danke ihm jetzt. Если ты открыл для себя эту истину о скорбях. Wenn du diese Wahrheit über die Drangsal für dich heute offenbart hast. Поблагодари папочку за это. Dann danke deinem Papa dafür. Поблагодари Господа как тренера. Danke dem Herrn wie einem Trainer. Посмотри другим взглядом на то, что произошло в твоей жизни. Schau das mit einem anderen Blickwinkel an, was in deinem Leben geschah. И сделай этот вывод для себя. Und zieh dieses Fazit für что dich. У Господа все под контролем. Dass beim Herrn alles unter Kontrolle liegt. Доверяй ему просто. Vertraue ihm. Иди вперед. Und geh nach vorn. Проходи свою пустыню быстрее. Geh durch, schneller durch diese Wüste hindurch. Но изменяйся. Обязательно изменяйся. Aber verändere dich in jedem Fall. Значит, ты попадешь в следующую пустыню. Denn sonst wirst du in die nächste Wüste kommen. Она будет дольше, чем первая. Und sie wird länger sein als die erste. И закрой свои глаза еще. Schließ deine Augen. Подним свои руки Господу. Lass uns die Hände erheben zum Herrn. Иисус, спасибо тебе. Jesus, danke dir. Что ты держишь под контролем все. Dass du alles unter Kontrolle hast. И мы знаем, Господь. Und wir wissen, Herr. Что в нашей жизни нужны периоды скорбей. Dass unser Leben Zeiten des Leidens braucht. Но мы также знаем, aber wir wissen auch, что это все под твоим божественным контролем. Dass es alles unter deiner göttlichen Kontrolle liegt. Твоя мудрость, она ведет нас в нужное место. Deine Weisheit führt uns an den richtigen Ort. Ты Господь нашей жизни. Du bist der Herr unseres Lebens. Я благодарю тебя. Und ich danke dir. За то, что ты обращаешь любое зло во благо. Dass du alles Böse zum Guten wendest. Спасибо тебе за это, драгоценный Господь. Что это не мы, а ты. Dass nicht wir das sind, sondern du. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Благодари его сейчас. Danke ihm jetzt. Halleluja, Господь. Мы фарахая грианоса теонда. Поклоняемся тебе, превозносим тебя, Господь. Wir erheben dich, Herr. Иисус, Иисус, Иисус. Некоторые здесь я прям слышу вопрос такой в духе. Und ich kann hier richtig eine Frage im Geiste hören. А что если это дьявол? Was ist, wenn es der Teufel ist? Делает в моей жизни. Wenn er das in meinem Leben macht. Так нет проблем. Kein Problem. Именно это Господь использует. Genau das nutzt der Herr. Мы здесь читали, дьявол будет ввергать вас в тюрьму. Не Бог тебя будет ввергать в тюрьму, а дьявол. Wir haben hier gelesen, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, nicht der Herr. Это дьявол, конечно. Der Teufel, ja. Но это не вопрос. Aber es ist auch keine Frage. Потому что Господь использует дьявола. Denn der Herr nutzt den Teufel. Hey, он Господь. Er ist der Herr. Он способен использовать и дьявола. Er ist fähig, den Teufel zu nutzen. Слышишь? Он говорит об этом. Дьявол будет ввергать тебя в эту тюрьму дней 10, да. Er sagt, er spricht davon, dass der Teufel ins Gefängnis werfen wird für 10 Tage lang. Но это часть программы. Aber das ist ein Teil des Programms. Это следующая грань, ты видишь? Das ist die nächste Facette. Мы заходим в глубину. Wir gehen in die Tiefe hinein. Мы видим во всем Господа. Wir sehen in allem den Herrn. Его могущественную руку и власть. Und seine allmächtige Hand. А он на самом деле такой. Und er ist wirklich so. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Что ты обращаешь любое зло во благо. Dass du alles Böse zu Gutem wendest. Ты имеешь о нас намерение не на зло. Du hast Gutes für uns im Sinn. А на благо. Чтобы дать нам будущность и надежду. Um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Прошу тебя, Господь, чтобы эта твердая пища, она зашла в наш дух. Und ich bitte dich, Herr, dass diese feste Nahrung in unseren Geist gelangt. И принесла нам благо. Und uns Gutes bringt. Не на зло, а во благо, Господь. Dass es zum Guten für uns wird, nicht zum Bösen. Dass es uns stark macht. Изменив нас изнутри. Welches uns von innen verändert. Слава тебе, Господь. Ehre sei dir, Herr. Спасибо тебе. Danke. Драгоценный за ответы твои. Für deine Antworten. В нашей жизни. In unserem Leben. На все вопросы. Für all die Fragen. Все сказали. Und alle sagen. Воздай Богу большую славу. Gib ihm eine große Ehre. Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус. Спасибо тебе, драгоценный Господь. Danke, Herr. Okay. Давай еще споем. Wir wollen noch singen. Okay. Halleluja, danke für dieses Wort. Lass uns noch mal einen Applaus geben. Спасибо за это слово. Давайте еще раз поаплодируем. Halleluja. Durch das Dunkel, durch die Fragen, ja, du führst mich.